Вернон Кресс. «Мои три парохода. Записки старого грузчика». Издательство «Глобус», Москва, 2003 год. Читает Саша Жукова. Наверное, странно, что я за всю свою долгую и такую неординарную жизнь никогда не имел никакой связи с морскими делами. Будь это корабли, парусные лодки или просто друзья-моряки. Разве что праздно коротал время на пляжах южного берега Крыма и Прибалтики, да путешествовал по морям, глазея на чужие берега. Тем не менее у меня, рядового московского пенсионера, имеются целые три парохода, и отнюдь не пустые. У каждого в трюме как минимум 25 тысяч тонн разного товара. Мешки с мукой, пианино, мотоциклы, бочки, ящики с весьма весомым содержимым. В свете такого факта можно ли жаловаться на то, что пенсионеры России плохо живут? Но шутки в сторону. Хотя пароходы на самом деле мои, ведь я их загрузил один, правда, в течение многих лет. Когда-то в детстве я регулярно читал журнал «Веселый Фридолин», выпускаемый берлинским издательством «Ульштейн». Оно печатало множество увлекательных романов в карманном формате, которые продавали на вокзалах для путешественников. И в том журнале, помню, поразила меня статистика, сколько человек за всю жизнь, в среднем за 60 лет, выпивает воды, молока, кофе, считалось ваннами, сколько съедает центнеров хлеба, сколько целиком коров и свиней, сколько он проспит, приблизительно третью часть жизни. 9-летнему мальчику эти цифры казались гигантскими, непостижимыми. А сегодня, на 84-м году, когда начинаешь жонглировать своим прошлым, все это представляется естественным. За 20 с лишним отпусков в Гурзуфе я съел, например, на завтраке 3 ванны пельменей и так далее. Но я не собираюсь составлять конкуренцию великому Гаргантюа, а хочу писать о своей основной работе. Как многие герои приключенческих романов, а моя жизнь таковой была, несмотря на длинные периоды застоя, могу со спокойной совестью заявить, у колыбели никто мне не предсказывал, что буду много лет ходить в рабстве, на каторге, а потом уже вольным, что было понятием относительным в моем государстве, таскать на спине неподъемные грузы, пока не получу свою пенсию. Но именно так и совершилось. Представьте себе земной шар или для наглядности лучше огромный глобус, а вокруг него по экватору шагает бородатый мужичок в кирзовых сапогах. На спине 4-пудовый мешок, либо ящик такого же веса. Шагает медленно, едва ползет, по сравнению с большим экватором, независимо от того, по суше или по воде, как в свое время некто ступал по глади Тиверийского озера, однако без груза. К чему спешить? Впереди ведь еще столько лет и тонн. На самом же деле мы бегали, как угорелые, поскорее разгрузить или погрузить, а потом наперекур греться. Примите во внимание, что 3/4 всех грузов перетаскивалось в неотапливаемых складах или вовсе на открытых площадках базы. А для полной ясности отмечу, что все происходило на Колыме, в поселке Ягодном. Если брать чисто географические координаты, это по широте Средняя Швеция или Норвегия. Однако прибавьте соседство с полюсом холода, вечную мерзлоту и среднюю температуру января -45 градусов. Зимой на Колыме работать – настоящая казнь. Но мы попривыкли, и ничего. Вот ползет мой человечек вокруг гигантского глобуса. Вот он сбросил свой груз и порожняком семенит по экватору обратно. И все это не выходя из обширной базы нашего Урса. Первое. И так решено. Еду в Ягодный. Наш большой оловянный рудник Днепровский законсервирован. Второй раз. Его уже закрывали в 1944 году после катастрофы, которая стоила жизни целой горняцкой бригаде заключенных, потому что китайцы, наши большие друзья, предложили олово намного дешевле, чем стоила добыча в условиях севера. И это несмотря на то, что 2 месяцами ранее прибыла великолепная, совершенно новое и современное горное оборудование из Польши. В отделе кадров мне оформляют трудовую книжку. Я ее вижу первый раз в жизни. Объясняют, что имею 2 недели для трудоустройства. Низенькая кадровичка Хорохорина говорит со мной по-немецки почти без акцента. Была на фронте военной переводчицей, чем немало гордится. «Мы с вами в расчете», — заявляет она. «Завтра отправляем технику в Сусуман. Поговорите с водителями, может, возьмут вас. Иначе трудно с багажом». «Какой там багаж? Фанерный чемоданчик да одеяло», — усмехаюсь я. «Книги только начал собирать. Отдам поисковой библиотеке. Пускай везут, куда хотят». Рудник в стадии демонтажа. Большинство рабочих уже уехали. Некоторые на рудник Амсукчан. Его почему-то не закрыли. А меня зовут в район, в Ягодный. Лишь много позже узнал, что этого потребовали в КГБ, чтобы держать меня к себе поближе. Договариваюсь с долговязым шофером. Они выезжают утром на 2 машинах. «Смотри, не опаздывай!» По колымскому обычаю беру 2 пол-литра спирта. Стандартная такса за проезд. Майские дни на Колыме длинные-предлинные. Чуть свет иду в мягцех, где поджидаю отправки мощных татр. Дом, где живу, на дороге. Возле него тормозим. Я быстро кидаю в кузов фанерный чемодан и узел с постелью. «Прощай, Днепровский! С этим местом связано без малого 6 лет жизни». «Да чего хороша колымская весна, хотя она совсем короткая, меньше месяца, да и капризна». то вдруг 1 мая такая жара, что можно ходить в пиджаке, то пурга и метровые снежные заносы до начала июня. А июнь уже летний месяц. Трава растет со скоростью грибов, и не успеешь оглянуться, как начинается сенокос. Но в том 1955 году было все нормально. С утра легкий морозец, днем тепло. Сперва мы катили по узкой дороге вдоль реки Нериги. Затем поднялись к перевалу. Там стала зябко от высоты и северного ветра. Достигли наивысшей точки седла и оставили позади старую лиственницу с метровым уродливым капом, торчащую одиноко, как тригонометрический знак природы. Спускались быстро, оставляя позади большие снежные поля. Снова едем вдоль речушки. Она постепенно расширяется и в конце впадает, как все остальные воды на этой стороне перевала, в буйную Буюнду, приток Колымы. Дорога сильно разбита. Год назад я работал здесь в бригаде дорожников. Знаю буквально каждый шаг. Все мостки, оползни, карьерчики и болота, которые мы отводили, копая канавы. Вот мосток. Его тогда унесло половодьем, и рудник неделю оставался без связи. Здесь долбили крепкий слой льда и открыли огромную ледяную пещеру, грот с прозрачной метровой толщины крышей. Ветер сдул с нее снег, и мы через пробитое ломами отверстие увидели нечто сказочное. Пронизанные солнцем кристаллы всех цветов радуги. Но войти в волшебное царство побоялись, несмотря на солидную толщину льда. Шум, дыхание, да и выбитое нами отверстие могли нарушить равновесие, идеальную конструкцию высокого свода и свалить на нас эту сказку весом во много сотен тонн. Спустя неделю, проезжая мимо, мы обнаружили на том месте лишь котлован, забитый большими обломками льда. Вот и знаменитая Колымская трасса. Наша Татра, переехав через шаткий мостик, минует домик приискового склада перевалки и мчится по главной артерии края. Вторая машина от нас не отстает. «Стой!» — автоматчик, низкорослый кривоногий боец в гимнастерке, отчаянно машет руками, показывая на левую сторону. Туда, сквозь кустарник, на скорую руку укатан объезд. Мы сворачиваем, а на трассе, окруженной автоматчиками, лежит опрокинутая спиртовозка. Цистерна, видно, не вписалась в крутой поворот и полетела. «Да, пропадает же добро!» — вздыхает мой водитель, явно расстроенный. «Кабы не охрана!» «Ладно, чего там горевать?» — ободряю я его. «Давай вот помаленьку». И достаю на ходу свою пол-литровку. У меня и пирожки на закуску. «Ты что, очумел? Скоро мякит. Там гаишник, я тебе дам. У меня в Марчикане баба да двое пацанов. Кто их, по-твоему, будет кормить?» «Вот это новость! Сроду не слыхал, чтобы ваш брат на трассе не пил». Да, прошли те золотые денечки. На прошлой весне пол инспекции сменили, и шерстят наших от Магадана до Уст-Неры, не дай бог. Почитаю, каждого третьего отобрали права. Втихаря бывает, опрокинешь стакан, но какое это удовольствие, когда вечно трясешься. На левом берегу капитан пузатый даже по приисковым дорогам шастает. Ему, дьяволу, даже металл предлагали. Куда там, фронтовик, косо посмотришь или пригрозишь, сразу за ТТ, а с ним сержант следит, чтобы никто за спину не заходил. Ну и пара. Дважды мы подолгу стояли на дороге, помогая в ремонте встречных машин. Трасса не допускала, чтобы коллегу бросали в беде. Да узнай о том диспетчер на ближайшем контрольном пункте. Отмечать путевку обязан каждый шофер. Он нашел бы причину оштрафовать подлеца, если его еще не побили другие водители. Так мы до левого берега добрались лишь вечером. Обедали на стрелке, где трасса разветвляется. Северная вилка вела на большой, теперь закрытый оловянный рудник Лазо, что на той стороне Колымы. Поселок маленький, одни дорожники, никакого производства. Но перед замызганной столовой стоит много машин. Даже несколько человек ждут своей очереди на улице. В набитом до отказа помещении орудовал наш бывший лагерный повар Васька Хохол, знаменитый на всю трассу своими фаршированными блинчиками. Узнав меня, он послал их нам с официанткой большую миску вкуснейших и горячих. Пока мои водители выходили курить, я подошел к раздаче и спросил Ваську, что это за мясо. «Да лебяжьешь!» — в полголоса сказал он. «Тут один цыган-сторож бьет птицу на озере, а мы ее в морозильник за счет дичи и план перевыполняем». Мне стало не по себе. «Ты что, запрещено такую птицу?» «Брось, Петро, все начальство знает и молчит. На вот, еще тебе жареную ножку завернул». Все места на пути мне прекрасно знакомы. На ударнике я работал сезон. Пятилетку знаю, старый прииск. Бараки чуть не на целый метр вошли в землю. Теперь катим по длинному мосту через Колыму. Вот тут налево и будем ужинать. В поселке у меня Керя, сказал Женя водитель. Айда к нему. А чемодан на машине? Ты чё? Мы же на Колыме. Кто срамиться будет за такую мелочь? Дай по фанере видать, откуда ты. В общежитии, длинном бывшем лагерном бараке, сколочено несколько перегородок. В одном отсеке здоровенный татарин приветствовал друга. Его жена грузинка пожарила рыбу, утром пойманную в Колыме. А я, наконец, поставил на стол свои заветные пол-литровки. Хозяин выпил, притворясь, что делает это символически. «Коран запрещает хмельное. Ладно, гостя надо уважить». Я тоже не увлекся, но водители и хозяйка приложились крепко. Татарин вышел в коридор и тотчас вернулся. «Живо мотайте удочки! Рядом в секции Кононов ваших проверяет!»